берестяной кокошник с голубыми бусинами. В конце концов случилось так. Федор Григорьевич начисто забыл, что Настя подневольная, крепостная, господская, что не смеет она ни сама собой распоряжаться, ни временем своим, ни чувствами, ни помыслами. Впрочем, и Настя об этом пока забыла. Великая сила и власть искусства подхватили их, подняли и понесли неведомые и прекрасные дали. Было это уже к концу августа. Настя счастливая бежала от Федора Григорьевича, так как сегодня впервые он ее похвалил. Не просто похвалил, а сказал ей такое, что до сих пор у нее в сердце бьется и трепещет радость. Неужто и правда? Она так хорошо говорила роль Семиры. На голове у Насти берестяной кокошничек. Сама его сделала. Да еще на каждый зубчик по голубой бусинке нацепила. Может, из-за этого самого кокошника так хорошо и вышла у нее роль Семиры, которую велел ей выучить Волков. Может, из-за этого кокошника с голубыми бусинками почувствовала себя вдруг смелой киевской княжной, и слова, которые произносила, звучали гордо, по-княжески. Миновав длинный переулочек, которым она всегда бегала теперь в новый театр на Никольской улице, Настя повернула за угол и в испуге остановилась. Сердце у нее затрепетало, как у птицы, которая нежданно попала в силки. Перед воротами их дома весь в дорожной пыли стоял знакомый всей дворни барский Рыдва. Тут же брички, повозки, телеги. А недалеко от Рыдвана, поддерживаемая под локоть Неонилой Степановной, стояла барыня, это Перфильевна. Вернулись. Нет, ни страх и ни боязнь, какое-то злое предчувствие охватило Настю. И случилось так. Не задержалась она где-нибудь подали, за углом, а как вкопанная остановилась прямо перед самой госпожой. Была она сегодня очень красивая. За лето выросла, расцвела, а на голове этот самый злосчастный кокошник, про который на беду свою Настя совсем позабыла. И от этого пустякового украшения казалась она еще милее, еще прелестнее. Барыня ее тотчас заметила, однако не узнала. Спросила у старшей горничной. «Наша?» А Неонила Степановна не только помнила Настю, не забыла она и того, что девочка ее перед всеми осрамила, и как из-за нее же попала тогда ей от барыни. Ответила, скривив рот. «А как же? Наша, Обушковская!» И прибавила. «Смутьянка! Порядков не знает!» Бросила барыня. А Настю уже кто в спину пихает, кто в бок. «Кланяйся, кланяйся пониже!» Настя низко поклонилась барыне, так низко и так смиренно, как только умела. А барыня снова глянула на нее, сказала, цедя слова, «Середа ныне, день постный, а вырядилась». Тогда Неонила Степановна подскочила к Насте, сдернула с ее головы берестяной кокошничек и кинула на дорогу. Голубые бусины от него так и покатились, покатились, покатились, прямо барыне под ноги. Между тем пришла новая зима. Снег лег этой зимой рано. Снежные покровы чуть ли не к концу октября сплошь услали землю. И Волга, еще не скованная льдами, гневно и стремительно несла свои холодные, будто свинцовые воды между белыми в сугробах берегами. Низкие тучи почти лежали на земле. Снег сыпал, не переставая, и, касаясь речной воды, мгновенно сам превращался в воду. Ветер без жалости срывал с дубов последние сухие листья. Стала Волга лишь в середине декабря. Уж тогда наступила настоящая зима, но какая-то хмурая, безгласная, нерадостная. В Настиной жизни пока все шло без особых перемен, только стала она теперь очень осторожной. Летом, не таясь и не скрываясь, бегала на представление в театр или на читки в ту знакомую Егоринку, где и теперь собирались, работали волковцы. Бывало летом, прежде чем уйти со двора на кому-нибудь, да обязательно крикнет. «Вернусь и про несчастную Офелину жизнь расскажу. На Федор Григорьевич обещался нынче читать пьесу про Гамлета. Или кинет еще в таком же роде приветливо, помашет рукой и убежит». Метнул за воротами длинной русой косой. Но теперь все было по-иному. Дожидалась сумерек. Раньше, чем не наступит темень, не решалась уходить, чтоб не попасться кому-нибудь на глаза. Больше других страшилась Неонила Степановны. А уходя, до самых глаз кутала голову в темный Варварин платок и, выскользнув из людской избы, пробиралась за дами. Так было много дальше, но казалось ей безопаснее. Новую пьесу Александра Петровича Сумарокова, полюбившегося Волкову писателя, привез ему брат Иван. Привез еще летом из Санкт-Петербурга, когда ездил туда по заводским делам. Так уж вышло. После открытия прошлой зимой Большого театра на Никольской улице все заводские дела Федор Григорьевич свалил на средних братьев Алексея и Ивана. Из всех пятерых они менее всего были привержены театру, и по обоюдному и любовному их согласию Федор, Гаврила и Григорий все свои силы, мысли, чувства и время стали отдавать театру. Иван же с Алексеем занялись заводами и разными торговыми делами. И поэтому, когда пришлось летом отправиться в столицу, поехал уж не Федор, а Иван. Вернувшись в Ярославль, он взахлёб рассказывал о невидимом им некогда прежде великолепии столичной жизни, о прекрасных палатах князей черкасских, что выросли на Фонтанке, о баничканом дворце с садами и лабиринтом, возле которых построен новый оперный дом взамен сгоревшего. А как печется царица об этом оперном доме? Недавно, говорят, отдала строгий приказ, чтобы выездная прислуга знатных особ не гасила своих факелов о стены оперного дома. А уж актеров понаехало из разных стран, видимо-невидимо. Там французская комедия играет, здесь итальянская опера. Рассказал Иван и о фейерверке, устроенном на Неве перед Зимним дворцом в честь какого-то торжества. Ну и фейерверк был столь замысловато и чудесно придуман, что приводил иных людей даже в трепет. Каскады и водопады огней низвергались с неба. Вверх летели фонтаны искры звезд, чуть ли не извержение итальянского вулкана Этны показали публике. Корона же и вензель царицы светились в небе разноцветными огнями. Искусство этого фейерверка принадлежит любимому обер-фейерверкеру государыни господину Мартынову. Рассказывал Иван и о царице, которую однажды видел в золотой карете со стеклянными дверцами. Белые кони галопом пронесли эту карету мимо него. Но все же он успел заметить государыню, которая сидела внутри, вся разряженная в серебряную парчу, бриллианты и жемчуга. Хоть слушал обо всем этом Федор Григорьевич с интересом и в молчании, но лишь тогда, когда Иван вытащил книжку, на которой было написано «Семира. Трагедия в пяти действиях» Александра Сумарокова, обрадовался по-настоящему, встал и обнял брата. «Вот чем одолжил, так одолжил. Лучше придумать не мог, привезя мне этот подарок». А Иван рассказывал, что о Семире все говорят в Петербурге, все хвалят новую трагедию Сумарокова и зачитываются еду. Кадеты шляхетского корпуса сыграли ее уже при дворе, и сама императрица, посмотрев трагедию, говорят, изволила подарить сочинителю дорогую табакерку. Теперь иначе и не называют Сумарокова, как певец Семиры. Новая трагедия Волкову понравилась. В Семире Сумарокова кипели благородные страсти, и разум человеческий торжествовал. Любовь боролась здесь с долгом, и долг побеждал любовь. Герои умирали, не в силах пережить бесчестье. Олег, князь Рязанский, победил и свергнул князя Киевского Аскольда. Но сестра Аскольда Семира любит Ростислава, сына врага, полонившего ее брата. Горький долг велит отказаться ей от любимого. Но Ростислав не хочет покинуть Семиру. Он помогает Аскольду тайно бежать из плена. Собрав новую рать, Аскольд снова пытается победить врага и вновь терпит поражение. Он умирает, пронзив себя мечом. Лучше смерть, чем бесчестье. Умирая, он просит любимую сестру Семиру. «А ты, сестра моя, не плачь о мне, но защищай людей в родительской стране, которые нам верностью служили». Не одну ночь просидел, вчитываясь в новую трагедию, мысленно распределяя роли между актерами труппы. После долгих размышлений и колебаний роль Семиры Федор Григорьевич дал Насте. Веря в великую безграничную силу искусства, он вдруг решил: Настин талант – вот то единственное, что поможет открыть девушке дорогу к ее призванию. Неужели господа, ее увидев, сколь она прекрасна на сцене, не позволят своей крепостной играть у них в театре? Это решение товарищи его встретили по-разному. Ваня Нарыков, Яков Данилович Шумской, брат Гаврила – восторженно. «Вот поглядите, братцы, какой она будет Семирой!» – восклицал Ваня, и его красивое мальчишеское лицо засияло. Кроме Волкова, пожалуй, он один из всей труппы понимал и ценил силу Настиного дарования. Другие отнеслись с недоверием к будущему выступлению Насти. Все-таки, как же, хорошо ли, женщина, да на сцене, а многие, не стесняясь, осуждали. Девки, к тому же крепостной, играть трагедии, срам, другого ничего не скажешь. Так или иначе, в этом, как и в любом другом деле, Волков настоял на своем, и Настина судьба была решена.